Тень присвистнула, прилипнув к соседней колонне. Один из разрядов среагировал на ее приближение, со скоростью света метнулся к дженерику и бросился на стекло. Кажется, от того, чтобы рухнуть на пол, тень спасла только толщина защитного аквариума. Ее дженерик сильно пошатнулся и отпрянул назад. Фух, как будто залезли каким-то излучателем прямо в мозг. Ошарашенно произнесла девушка. «А ты не суйся, куда не следует», — хмыкнул Ган. «Это лаба навыков, что ли?» — недоуменно проговорила тень, бочком протискиваясь мимо колонны к соседней полке с колбами помельче. «Похоже на то, я только плечами пожал, только они еще не доделаны». Разглядел сбоку колонны какой-то механизм, вероятно, через который внутрь помещали болванки, а за колонной пучок разноцветных шлангов, уходящих в столешницу и выходящих уже на стене, вместе с повторками от других аквариумов, а дальше уже теряющиеся в глубине помещения. «Есть контакт», Ган вскрикнул и сразу же полоснул очередью в боковой проход между стеллажами. С грохотом, а потом и шипением расколотил несколько аквариумов. Лопнули они как перезрелые лампочки. Помещение тут же затопило вырвавшейся энергией и заволокло плотным белым дымом, из которого, уже на нас с тенью, выскочила фигура ярко-желтом комбинезоне химзащиты. Что-то при этом мычало, но сквозь маску скафандра, усиленного респиратором, понять было ничего нельзя. «Не сопротивляйтесь и останетесь живы», — крикнул я, целясь в сектанта. На какой-то миг мне показалось, что мои слова были услышаны, но лишь на миг, за который желтый притормозил и выхватил из-за спины круглую неоновую сферу. Замахнуться он уже не успел, рухнул, как подкошенный от двух выстрелов в тени. Выстрел, еще один, и еще две коротких очереди. Услышал грохот бьющегося стекла и звук падающего тела, откуда-то из-за второй линии столов. Я тоже выстрелил в облако, в ответ на вылетевший оттуда разряд шокера. «Как ты уже понял, никто сдаваться не собирался», — проговорила тень, перезаряжая свой айсберг. «Я без иллюзий, скорее для пользы дела», — я вздохнул. «Не стрелять, ждем, пока дым рассеется». «Кажись, чисто», — отозвался Ган, двигаясь в оседающей дымке. «Алекс, смотри, здесь еще какая-то фигня, провода к ней ведут». Я переступил через мертвого сектанта, на всякий случай откинув автомат, из которого он по мне стрелял, и в конце прохода понял, о чем говорит Ган. Со всех сторон лаборатории тянулись провода, прятались в низком ящике, похожем на трансформаторную будку, а вот из него выходило уже только три полупрозрачных неоновых трубки, внутри которых слабо искрились разряды молний. Света они давали мало, и уже через метр терялись в задымленной темноте коридора. Мы двинулись по следу. Справа и слева снова появились стеллажи с колбами, окутанные дымкой, в которых продолжали вспыхивать неожиданные разряды. Появился звук, спереди послышался звук работающего механизма, напоминающий помпу, качающую воздух. «Там кто-то дышит», — прошептала тень, пытаясь разогнать дымку перед лицом. «Ага, еще скажи, что храпит», — фыркнул Ган, но пулемет при этом поднял повыше. «На сканере чисто, только энергетический сгусток неизвестной структуры», — перебил их вирус. Я посмотрел на колбы, которые не переставали выпускать думные испарения и не давали туману перед нами рассеяться. Мы словно ежики в тумане, ищущие свою лошадку. Но ждать лучшей погоды смысла не было. Я переключил айсберг на режим стрельбы очередями и сделал шаг вперед. Потом еще и еще. Впереди появились смутные очертания. Что-то перекошенное человеческое, подвешенное на тонких скайкрафтовых тросах. Перекошенное, как тело сломанной игрушечной марионетки. Я сделал еще шаг вперед, чуть не споткнувшись о трубки, ведущие к телу. Туман колыхнулся, и я, наконец, смог разглядеть очертания лица. «Мда, это совсем не лошадка», – прошептал я, узнав ту самую киберведьму, что видел в базе данных Фоггеров. От автора. Со следующей главы откроется подписка, и она уже на сайте. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии. А если какие-то проблемы с оплатой, то личные сообщения всегда открыты. Глава 5. Пусть та картинка была без детализации и спорного качества, но общие черты, цвет кожи и наличие мерцающих имплантов микросхем, четко указывали на сходство. Это была киберведьма, и она была сломана. Опущенная голова, от которой чем-то острым отсекли практически треть. Косой удар прошел от макушки до уха, лишив существо одного глаза. Из изуродованного черепа торчали острые края пластины провода. Остатки красных иероглифов на лице были вбиты в как будто покрытую черной изморозью кожу. А один из иероглифов, наоборот, был грубо вырезан ножом. Правая рука, болтавшаяся на тросе, была отрублена в районе предплечья. С ногами тоже беда. Открытый перелом у одной и грубая ампутация у другой, точнее, было сложно сказать, клубы дыма то подкатывали, то рассеивались. В груди я насчитал 3 внушительных размеров дыры, куда были вставлены трубки. На краях отверстий пузырилась зеленая паста. Возможно, предотвращала регенерацию, а, может, просто крепила трубки. Наше появление не вызвало у ведьмы никакой реакции, да я и сомневался, что она была еще жива. В лучшем случае какой-то анабиоз. В худшем из нее просто выкачивали остатки внеземной энергии. Жестко ее отделали, за моим плечом раздался голос тени, вырывая меня из полугипнотического состояния. Если все провода ведут к ней, медленно проговорил вирус, то, похоже, что все навыки Фоггеров создаются из ее, закончил я за него его мысль, но подобрать сразу нужное слово не смог. Энергии, исходников, какой-то круговорот технологий в природе, блин, пробурчал Ган. Мы у Фоггеров, а они сами у этих. Ган медленно поднял ствол пулемета на подвешенную пленницу, и также медленно опустил. Мы и сами будто подвисли, переваривая увиденное. Медленные реплики, еще более долгие паузы. Тупняк какой-то, вряд ли стоит ее освобождать, произнесла тень, переминаясь с ноги на ногу. Если она до сих пор подсоединена к этим трубкам, значит, еще жива, предположил вирус и пригнулся, чтобы заглянуть киборгу в уцелевший глаз, но как-то резко передумал и отшатнулся в сторону. «Может, добить?» – отозвался Ган, внимательно наблюдая за безжизненным телом. «А, может, перерыв на кофе?» «Кофе – это хорошо, но лучше сначала добить», – продолжил Ган и осторожно ткнул киборга в плечо кончиком ствола. Никакой реакции и ни малейшего движения. Ведьма не подавала каких-либо признаков жизни. Покачнулась только на тросах, чуть развеяв вокруг себя дымку. «Смотрите, тут есть какой-то блок», – воскликнул вирус, а в следующую секунду оказался уже у стены. «Попробую разобраться, что к чему. Может, хоть туман разгоним». Вирус стал изучать утопленный в стену экран, где мигали разноцветные индикаторы, а затем начал ковыряться в настройках. Послышался едва уловимый, монотонный свист, индикаторы замигали, и внутри блока что-то щелкнуло. «Кажется, я взломал эту штуку», — гордо произнес вирус, на секунду обернувшись к нам. В этот момент послышались шорох и грохот. Откуда-то справа, из-под темного верстака, выскочил еще один желтый. Человек кинулся в сторону вируса, оказавшись между нами и ведьмой. «Нет, нельзя, остановись», — заорал он, сдирая с себя маску с респиратором. «Она же», — договорить он уже не успел. Сломанная ведьма за его спиной вздрогнула, будто ее, как куклу, вздернули на веревочках, и вскинула уцелевшую руку. Перед глазами мелькнул красный луч лазера, а желтый застыл. Поперек всего скафандра появилась ровная линия, из которой брызнула кровь. Лазерный клинок вошел в районе ключицы, а вышел где-то в районе печени, окрасив желтый низ черной кровью. Верхняя часть застывшего сектанта дернулась и медленно, как с горки, начала медленно скатываться вниз. Как только плечо сдвинулось на первые 10 сантиметров, за ним появилось лицо ведьмы. Красный глаз-сканер, на такой же обрубленной голове. И смотрел он прямо на меня. Откуда-то из самой глубины этого глаза как будто лился никому, в том числе и мне, невидимый свет. Свет, не свет, а какое-то излучение точно пошло. И мне это не понравилось. Я почувствовал, что меня прощупывают. Насквозь, минуя дженерика, излучение проникает прямо мне в мозг. Липкое, как назойливый овод на вспотевшей коже, но при этом осторожное. Прощупывает, изучает. Возможно, триггер свой, чужой еще не до конца определился. Что-то доставшееся мне от монолита дает сбой. Я расслабился, не поплыл, расставив руки и крича «добро пожаловать», а скорее отошел на свою половину ринга и встряхнулся, готовый к новому раунду. Попытался максимально успокоиться и отпустить все свои человеческие мысли, как проделывал это много раз во время открытия замков с символами. Стал глубоко дышать, воспроизводя то ощущение, которое появилось, когда я открывал замок входного шлюза, ощущение слияния с энергией мерзлоты, и начал прощупывать сам, закидывая чужое сознание своими образами. Хотел выдать нечто с посылом безопасности и дружбы, но уже через мгновение потерял контроль над картинкой. Она сама спроецировалась откуда-то из глубины подсознания. Появился образ двух берегов, разделенных расщелиной с клубящимся внутри туманом. Разлом. Уж не знал, моя ли психика вернулась к недавно наблюдаемому явлению, Или эту картинку проявила для меня ведьма, а, может, некое общее представление. Как бы то ни было, края разлома я видел достаточно отчетливо, и на другой его стороне, выступив из черного тумана, появилась ведьма, целая, будто даже выше ростом и с высоко поднятой головой, все наполненные той самой энергией, которую я чувствовал, стоя тогда на краю скалы в реальности, а потом от нее вырвалась черная волна, за ней еще одна и еще, завихрились спиралями, образуя тоннель, который постепенно дополз до моего берега и стал захватывать меня, зацепившись за ноги. Кажется, этот тоннель был у нас с ведьмой один на двоих. Я тут же попытался ответить и направить ответный импульс. Волну энергии я, конечно, спиралью не закрутил, но вложил в импульс сообщение. Мы не враги, готовы к контакту, мы не причиним тебе вреда. В ответ ощутил лишь более настойчивое воздействие. Усиленный напор и давление, черными жгутами, раскидывающие все мои образы. Но, кажется, появился и интерес, или демонстрация силы. Ведьма давила, показывая свою мощь, но дожать не пыталась, или просто не могла, учитывая ее состояние. Я попытался пошевелиться в капсуле, но не понял, получилось ли у меня это или нет. Тело ватное, а все нервные окончания собрались внутри черепной коробки. Чувство было странным, будто меня что-то тащило с одного берега разлома на другой для того, чтобы полностью поглотить или сбросить в черную бездну. Собрал все свои силы и стал сопротивляться, одновременно посылая ведьме свою демонстрацию силы. Пока без скрытых посылов, лишь четкое желание показать, что в эту игру могут играть двое, и даже на равных. Чувство перетягиваемого каната усилилось, но пока что я твердо стоял на своем берегу. Вдруг перед моими глазами возник знакомый символ, затем увидел еще три, кружащихся по пустому пространству. Чем крепче натягивался наш канат, тем символов становилось больше. Мы словно выжимали их из скрученного пространства. Знаков стало еще больше. Летали, то выстраиваясь в последовательности, то вновь рассыпаясь в хаотичном порядке. Точно так же, как в моих первых снах в мерзлоте. Я вдохнул, чуть сбавляя концентрацию, и в этот момент ведьма усилила давление, перейдя в новую атаку. Меня физически сжало в капсуле. На висках проступили капельки пота. Тело стало ломить, а система капсулы устроила истерику, констатируя резкий упадок сил оператора. Ничего, это ерунда, я справлюсь. Сжал челюсти и вцепился руками в покрытие, на котором лежал. Все маски сброшены, переговоры зашли в тупик. Как будто целью ведьмы было уничтожить меня физически, просто схлопнуть мой человеческий аватар, где бы он ни находился. И это еще она была обесточена. Какова же ее сила в здоровом состоянии? Снова ощутил прилетевший в меня импульс, резкий, враждебный, заставляющий всю мою систему содрогнуться. Я прыгнул вперед, сбрасывая натяжение каната, резко выдохнул, скрипнул зубами и дернул обратно, пытаясь поймать энергию в момент раскачки. Добил до силуэта ведьмы, всколыхнув вокруг нее черный туман, мысленно развернулся и закинул на спину переплетенный энергетический жгут, и потянул все пространство тоннеля на себя. Почувствовал, как пространство поддалось, решил, что побеждаю, и стал тянуть дальше, но лишь сбился, ощутив пустоту. Черт, сорвалась, обернулся, но вместо разлома, увидел перед собой лабораторию Фоггеров. Передо мной все так же стоял рассеченный сектант, верхняя часть которого все еще скользила по нижней части. В следующий момент оно, наконец, сорвалось с краю и шмякнулось об пол, за ней же рухнуло и остальное тело. Зрительный контакт с ведьмой оборвался. Состояние транса вмиг ушло, уступив место реальности. «Твою ж мать, она не выглядит мирной от слова совсем», — воскликнул вирус, для которого прошла всего одна секунда, и снова развернулся к блоку управления. «Сейчас попробую включить эту штуку обратно». В этот момент ведьма снова махнула рукой, и голова вируса разлетелась на множество даркроновых частиц. Дроид, как сектант до этого, еще какое-то время простоял с торчащими из шеи проводами и осколками микросхем, а потом рухнул на пол. «Охренеть! Ты чего, сука, творишь?» Каким-то стереозвуком раздался сдвоенный крик. Вирус по рации Гана вживую, который тут же утонул в пулеметной очереди. «Валим ее!» Кровожадно подхватила тень, открыв огонь из айсберга. Сразу несколько пуль влетели в предплечье, в локоть, в кисть, лишая ведьму возможности хоть как-то воспользоваться ее силой. Дженерики лупили в грудь существа, оставляя в черном теле вмятины, а потом и рваные дыры. Остатки головы, ноги, шея. На теле киборга буквально не осталось живого места.

впервые оказавшись на станции. Ага, и можно будет начинать делать ремонт здесь. Нет уж, это территория свободная от чипзиков, возразила ему Эбби. Быстро оформили все документы, и еще быстрее переехали. Пока я здесь еще возился с юристами, челобовцы уже освобождали апартаменты Северкрафта. Туда же и направились все наши доставки. Роберт вез трофей из базы Лейна, а Тень с Ганом гнали орнитоптер. И когда я, наконец, появился на пороге нашего филиала, быстро выбрал себе комнату, потом кресло в операторской и привел Ориджинала на базу, где меня уже поджидали три вываленных на парковке кучи. Точнее, на маленьком свободном пятачке, так как и транспорта у Челоба теперь было с запасом. Мой уостаёжник, на котором мы прибыли в Эдем, пикап Николаича, грузовой транспортник, купленный Робертом, орнитоптер на временно предоставленном эвакуаторе и вдоводил, который Би уже завела в ремзону и даже начала разборку. Красота, все пределы. Роберт с Татьяной синхронизировались и полезли на крышу, чтобы демонтировать старые вывески и логотипы. Николаич монтировал собственное оборудование, заняв дальний угол мастерской. Я занялся инвентаризацией. Какие-то вещи мы уже по-быстрому продали Энигме, чтобы хватило на покупку филиала, но себя тоже не обделили. Первая куча, из дома Лейна, дюжина полных комплектов суперскафандров и один дырявый, который я прихватил исключительно на опыты для Эбби. Ящик с оружием, патроны, комплекты сканеров, оптика, 2,3 поломанных квадрокоптера, опять же для очумелых ручек Эбби. И вишенкой на торте, трофейный крупнокалиберный корт, который потом займет свое место на вышке на 37-й. Хорошо, когда у тебя в союзниках шпионка-контрабандистка, у которой в грузовике не только три скаймастера может спрятаться, но и такая груда добра. Сам себя сейчас чувствовал каким-то торговцем оружия, способным не только 37-ю, а все ополчение сектора вооружить. Сломанного ассасина мы договорились отдать Кире. После подробного осмотра я решил, что мне там взять нечего, а вот Кира хотела попробовать его починить. Как говорится, шанс один на миллион, но я не удивлюсь, если у нашей шпионки это получится. С учетом ее связи в мире теневых хакеров. Посмотрим, известных мне подобных случаев не было, но раньше и фоггеров не было, не говоря уже о ведьмах-киборгах. Единственное, что я так и не смог вывести с базы, это технология гибких окон. И даже непонятно было, сам ли Лейн их изобрел или позаимствовал у фоггеров. Никакого производства, никакой документации мы не нашли. Но надежда опять на Киру, по обтекаемым, ибо секретно, намеком она продолжит заниматься Лейном, работая на Северкрафт. И пока мы оба в Эдеме, по крайней мере, будем видеться, а дальше видно будет. Со второй кучкой было все понятно, обещанная доставка от Северкрафта. А сам дженерик уже стоял в одном из боксов. Чуть позже надо будет ввести его в общую сеть и подключить под управление моего шлема. Капсула, пожалуй, единственная из благ Северкрафта, почему я буду скучать, но мобильность и универсальность шлема тоже имеет свои плюсы. Третья кучка, даже не кучка, а рюкзак Риджа, куда я скинул подарки от дженерика, самая маленькая, но самая ценная. Две мастер-схемы из лаборатории фоггеров, три мастер-скрипта и схема из аванпоста на окраине возле разлома. Так, из чего бы начать? Глава 8. Начал с мастер-скриптов. Тема Варлока для меня все еще новая, ни максимальные возможности не представлял, ни толком еще уже существующие навыки не отточил. Взял первый треугольник и провел сканирование. Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Перехват сигнала. Желаете изучить? Да нет. По умолчанию на все? Да. Даже не знаю, от чего бы я отказался, от какого-нибудь фильтра мата в динамиках или условного родительского контроля в духе 18+. Представил себе это на минуточку, вокруг взрывы, конечности летают, кровище, а у меня пол экрана заблюрено, чтобы психику не травмировать. Ладно, перехват сигнала, наоборот, позволял видеть больше, и по сути оказался апгрейдом для навыка взлом малых форм механики первого уровня. С его помощью уже можно было получить доступ к камерам, как оптике малых форм, так и стационарным. Быстрый автоматический взлом и подглядывай целую одну минуту, потом перезарядка. Берем, а заодно сразу же клонируем для моих малых. Опция у навыка такая была, так что и Робозмей, и Искорка тут же получили обновление. Подумал еще новых крабов сделать, но не стал. Решил, что сначала змею прокачаю, а потом за крабов возьмусь. Дополнительно клонировал старый навык, который управление малых форм первого уровня, и скормил ей пару кристаллов Скайкрафта. Потом еще имя решил дать,